Незваные гости. Инга словно во сне поднялась на свой этаж. Двери лифта захлопнулись, отгородив от произошедшего. Но гадость, вылитая на нее Ириной, прилипла. Просочилась грязью на рукавах манжет, кислым запахом из-за кутка, облюбованного соседями для курилки, острым ароматом чеснока из квартиры напротив. Подташнивало. В голове крутилась странная мысль. Ирина так люто и продуманно ее ненавидит, вменяет какого-то Славу, может, Борщева, может, нет. Она все время была рядом, и вот это отравление в начале недели уже не казалось таким смешным и случайным. Она повернула ключ, тихо отперла дверь, сразу у порога сбросила туфли, неторопливо прошла в ванную, включила воду. Подумав, забросила несколько кубиков с ароматной солью в ванну. Коснувшись воды, те зашипели, расцвели разноцветной пеной, растеклись ярким яблочным ароматом. Инга присела на край ванны. «Документы найдены. В налоговую с утра схожу, все сдам и уеду в отпуск», — решила она. Вспомнила об одиноком домике, где она провела новогодние праздники, в совершенной тишине, гуляя по заснеженным аллеям. Неделька ее спасет. Инга неторопливо вышла, забрела в спальню, достала с полки комплект белья, самого красивого для поднятия настроения. Темно-вишневый шелк, тонкое кружево, очень красивая, изящная линия выреза. Инга купила его зимой, но до сих пор берегла для особого случая. Нет, не свидание. Случай, когда захочется побаловать себя. Кто-то заедает стресс шоколадкой, кто-то устраивает безудержный шоппинг, а у нее вишневый комплект белья. За спиной что-то прошелестело. Инга резко развернулась, столкнулась нос к носу с Ольгой. «Оля?» Инга отступила к стене. Школьная подруга замерла в метре от нее. Уставилась холодно. Серые глаза потемнели. «Оль, как ты сюда зашла?» В голове пульсировало. Она же закрыла дверь на замок. Или нет? Даже если нет, ведь соседка не звонила. Это совершенно точно. «Оль, я у тебя спрашиваю. Как ты в квартиру попала?» «Что, дрянь, нервничаешь?» Инга опешила. «С чего бы это? Но то, что ты без спроса и без стука, нервничаешь». Ольга не слушала. Говорила сама с собой. Инга заметила в ее руках детскую пластиковую скакалку. Соседка неловко прятала ее за спиной. «Зачем тебе скакалка? Решила послушать моего совета и заняться собой? Это похвально. Но зачем же без спроса на моей территории? Или Илюша спит?» Инга прищурилась, покосилась на свободный проход, образовавшийся между кроватью и Ольгой. «Я в твоих советах не нуждаюсь. И давно освоила новую профессию. Побольше Стаса зарабатываю». Ольга скривилась со злым наслаждением, любуясь, как Инга ищет путь к спасению. «Это здорово. Я очень рада за тебя». В висках пульсировало чувство опасности. Мигало красным, заставляя скорее принимать решение. Чтобы Ольга не задумала, все плохо. Надо выбираться из-за кутка в спальне, куда школьная подруга ее постепенно теснила. Звать на помощь, если что. Хотя кто ее услышит? Глухие стены, металлические двери. Всем все параллельно. «Оль, что происходит?» Тянуть время, отвлечь разговором, искать слабое место и спасаться. По-любому спасаться. «Ты это из-за Стаса?» Инга прижалась к стене, чувствуя, что под коленками стало влажно. Страх липкой жабой поселился в животе, ворочался тяжело и мучительно. Сердце билось, срывалось безудержно и тоскливо. Жуткие глаза смотрели на нее, не мигая. В уголках губ собралась мелкая белая пена. «Она не в себе», — мелькнуло в голове. Словно услышав ее мысли, Ольга вытерла тыльной стороной ладони рот, посмотрела холодно, и от этого холодного, осмысленного взгляда стало еще страшней. Если человек сошел с ума, если он в состоянии аффекта, то его действия непредсказуемы, но часто порывисты и опрометчивы. Холодная логика может помочь справиться с ним и избежать беды. Когда же в глазах противника искрится сформировавшийся умысел, это совсем другое. Страшное, гнетущее, безвыходное. Сейчас Инга совершенно отчетливо понимала, что Ольга пробралась в ее квартиру только с одной мыслью – убить. В груди неожиданно закончился воздух. Инга шумно вздохнула, хватаясь за блузку. «Правильно ты все поняла. Я пришла убить тебя». Словно прочитав ее мысли, прошептала Ольга. «Зло должно быть наказано. Ты же не думала, что твои преступления останутся незамеченными и безнаказанными?» Она начала медленно разматывать голубой пластик скакалки. «Оль, у тебя сын, ты помнишь об этом? Ты меня убьешь, тебя посадят. А Илюша останется со Стасом. А Стас, скажу я тебе, очень ненадежный отец. Пока ты будешь 20 лет на нарах париться за предумышленное убийство, он найдет твоему Илюше мачеху. И ладно еще, если баба нормальная попадется. Но твой Стас все на вертихвосток поглядывает, так что парню не повезет. Одумайся, Оль!» Инга медленно просачивалась между шкафом и окном. Еще шаг, и одним прыжком она перескочит через кровать и выскочит в коридор. А там очень быстро налево и к выходу из квартиры. Ольга осклабилась на мгновение, короткое мгновение расслабилась, чтобы насладиться приближающейся победой. Этого было достаточно, чтобы Инга рванула к выходу. Один неимоверно длинный прыжок. Нога утонула в ворсе мягкого шелковистого покрывала. Вторая уже ступила на бархатистую поверхность ковровой дорожки. Дверь. Вот она. Осталось только протянуть руку и распахнуть. Инга уже видела узкий проход коридора и темный пластик входной двери. Какое счастье, она приоткрыта. Ольга не заперла ее за собой. Дикий визг слева. Тяжесть в левой руке. Инга потеряла равновесие и завалилась на пол, не добежав всего метра до выхода из западни. Оглянулась удивленно влево, на руке с безумным видом повисла Ольга. Молниеносным движением она набросила скакалку на шею Инги и с силой потянула на себя. Инга попробовала вырваться, но Ольга рывком сформировала удавку, заставив соперницу схватиться за свободный край и ослабить давление. Инга хрипела. В голове не осталось мыслей, одно бесконечное желание — сбросить с плеч тяжелые руки школьной подруги и вздохнуть. Воздух, он такой сладкий, манящий, он такой густой, что не проходит в оставленное для дыхания отверстие в гортани. Ольга наклонилась, прошипела на самым ухом. «Что, гадина, думала я такая идиотка? Я тебя насквозь вижу, поняла? Лучше тебе было бы лежать сейчас в больнице с отравлением и наблюдать из зрительного зала, как рассыпается созданная тобой любимая фирма. Лучше, потому что сейчас ты не оставила мне выбора. Сейчас мы будем инсценировать твое самоубийство». Она перехватила удавку удобнее, взяла двумя руками свободные концы и дернула на себя, заставив Ингу, словно собачку в жестком ошейнике, послушно приподняться. Потянула в сторону ванной. Когда натяжение петли немного ослабло, Инга умудрилась просунуть указательный палец между скакалкой и собственной шеей. Это дало возможность вздохнуть, но лишило упора. Она снова завалилась на пол, обжегшись об ворс ковра. Взвыла. «Давай, давай, стерва, шевелись. Мне некогда с тобой возиться. Илюша проснется, начнет кричать». Она потянула Ингу в коридор волоком. Инга едва успевала передвигать ногами, чтобы не дать петле затянуться. «Оля, ты же проходила криминалистику на юрфаке!» Отрывисто хрипела Инга, балансируя на одном колене. «На мне уже следы борьбы, и странгуляционную борозду ты не подделаешь. Криминалисты вычислят убийство». Инга поняла. Ольга тянет ее в ванную. Там уже слышен плеск набранной воды. Ольга тяжело дышала. На красном от испарины лице выступили капельки пота. Носогубный треугольник побледнел. Но она с упорством волокла жертву в ванную. Инга выпрямила правую ногу. Левой свободной рукой вцепилась в косяк, не позволяя Ольге втянуть себя в ванную. Дернулась всем корпусом вперед, надеясь вырвать скакалку из рук школьной подруги. В ушах пульсировала кровь. Только бы не оказаться в ванной, где вода и так мало места для маневра. Соседка от неожиданности поскользнулась, снесла локтем вазочку с мелочью и ключами. Склянка с грохотом повалилась на пол, монеты рассыпались. Скакалка выскользнула из вспотевших рук Ольги. Инга, почувствовав это, подскочила, сбрасывая с шеи удавку. Судорожно закашлялась до ломоты в гортани, до рвоты, бросилась к выходу. Словно в замедленном кино, Инга видела, как Ольга размахнулась и, подняв с пола упавшую посудину, наотмашь ею ударила. Стена потемнела и завалилась на Ингу, или это она, не удержав равновесие, силой обрушилась на стену. Перед глазами рассыпались, как жуки с корабеи, малиново-красные искры. Стало темно и безразлично. Где-то через толщу темноты прорывался голос Ольги. «Живучая скотина! Ирка и травила тебя, и к гадалке ходила, чтоб ты от Стаса моего отвяла. Но нет же, все не имется тебе!» Стас, Слава, имена, названные Ириной и Ольгой, как жернова перебирались в голове, взорвавшись общим. «Станислав! Господи, этого урода похотливого Станислав Звягинцев зовут!» В голове, прикрывая страх, всплыла телеграмма, принесенная ошибочно в ее квартиру. И сразу за ним, как пощечина ее невнимательности, фамилия в росчерке Ирина Владимировна Звягинцева. Это она спустя год стала Борисовой, а ее девичья фамилия Звягинцева, как у этого урода Стаса. И это совершенно точно не совпадение. Инга чувствовала, как на горле аккуратно и методично затягивается узел. Ольга по-хозяйски откинула ей волосы с лица, поправила петлю, передвинула ее к подбородку, подхватив за подмышки, потянула в ванную и прислонила к стене. Сознание прорывалось к Инге, стучало в виски барабанной дробью, взывало к чувству самосохранения, разрывалось тупой болью в легких, сорванной гортанью. Ольга совсем рядом. Инга чувствовала ее дыхание, торопливые шаги. Сквозь отекшие веки могла видеть лишь, как мелькает ее тень. Рядом, еще ближе и чуть правее. Инга, резко поджав к подбородку колени, тут же с силой распрямила их, лягнув Ольгу по щиколотке. Та взвыла от неожиданности, потеряла равновесие. С грохотом посыпались с полочки мази, шампуни. Отвалилось и рассыпалось по кафельному полу небольшое, размером с пирожковую тарелку, зеркальце на горбатом кронштейне. Инга хватала то, что падало с полок, и бросала в Ольгу, отстреливаясь. Едва на грани сознания выползла из ванной. Запереть, выиграть время, позвать на помощь. Там все еще открытая дверь на лестничную клетку, там спасение. Только сил совсем нет. Последствия асфиксии, мышцы не слушались. Перед глазами разливалось сине-черным. Но Инга упорно ползла в коридор, скользила по разлитым шампуням, ударяясь об угол ванны, о стену. Слишком медленно, слишком. Удар под ребра. Трехэтажная брань. Поздно. Не успела. В руках озверевшей Ольги снова мелькнула синевой скакалка. Инга почувствовала, как затягивается на горле петля, а перед глазами расцветает взгляд, испугавший ее минувшей ночью в страшном ночном кошмаре. Черный от ненависти и злобы. Сквозняк по полу. Движение где-то справа. Длинная тень. Обрывки фраз. Уже утопая в липко-вонючем и приторно-сладком, Инга почувствовала, как ее подняли с пола. Как с горла сползла удавка. Дышать. Какое это наслаждение — дышать. Темный, как труба в преисподнюю тоннель, она тонет в нем. Цепляется беспомощно за гладкие и скользкие стены. Ребристые. Острая аммиачная вонь, от которой слезятся глаза и свербит в носу, и ныряет с головой в ледяное. «Ах!» Вынырнула. Ошалела, оглядываясь по сторонам, не понимая, что происходит. И где она находится? Жива ли? Или это иной мир? А вот этот парень перед ней со знакомым идеальным греческим профилем — это ангел? Удары по щекам, снова холодные брызги в лицо. «Инга, ты меня слышишь?» Горячая ладонь на плече. Кто-то трясет ее. Кажется, ангел совершенно не церемонится с ней. Разве им не положено быть нежнее? «Скорая уже в пути, слышишь? Сейчас уже рядом, потерпи!» До Инги медленно доходило значение его слов. Откуда она его знает, этот голос и этот профиль? Но она ему благодарна, что он вернулся. Узы. Инга приходила в себя медленно, болезненно принимая боль. Острое першение, невозможность глотать, удушье, тяжесть в грудной клетке, разрывающая черепную коробку, спазмы в висках. Теплые руки осматривали ее. Укол. Словно ватное одеяло лекарство притупило все ощущения. «Пить!» Она не узнала свой голос. «А вот-вот, присядь только, красавица!» Пожилая фельдшер, скорая и медсестра суетились рядом. Инга сделала небольшой глоток, больше не позволила боль в горле. Пришлось порывисто сесть. Медик постучала по спине, пробормотала. «Ну-ну, не скачи только, красавица. Сейчас в больничку съездим, и будешь скакать, сколько тебе влезет». «Как Ольга?» — прохрипела Инга. «А с ней следователь разбирается. Твой-то герой!» — подмигнула. «В последний момент успел. Ты уж без сознания была. Бабу эту звезданул табуретом, и тебя откачивать». Перед глазами всплыл идеальный профиль, теплые руки, легкие и заботливые. Швецов. «Мы поссорились», — зачем-то объяснила фельдшеру. Женщина упаковывала медикаменты в оранжевый саквояж с белым крестом на боку. Каждое слово давалось через боль, и... «Он уехал». «Ну, вернулся, значит?» Женщина покосилась на молодую женщину, добавила строго. «Если б не вернулся, упаковывали бы твое тело в черный пластиковый мешок. Поняла?» Инга шумно выдохнула, осторожно, небольшими порциями. Заглянула под разорванную блузку. Под ребрами синел жуткий кровоподтек. Пальцы опухли и слушались с трудом. Инга попробовала встать. В спальню заглянул Швецов. Растрепанный, с исцарапанной явно женскими ногтями физиономией. Улыбнулся. «О, очухалась уже. Тебя следователь очень хочет». «Ольгу задержали?» «Задержали, задержали». Василий отошел в сторону, пропуская следователя. Высоченного, тощего блондина, с длинным, похожим на птичий клюв, носом. «Инга Павловна, рад, что вам уже лучше». Неожиданно пробасил. Представился. «Иванов Дмитрий Федорович». «Ей в больницу надо», — предупредил врач, угрожающий, выставив вверх указательный палец. 5 минут, пока санитар поднимается». Следователь заставил вспомнить весь сегодняшний вечер, включая обнаружение документов в собственном кабинете и признание уборщицы. Инга смотрела на Швецова, предпочитая рассказывать ему, а не этому чужому мужчине с любопытным носом. «Ирина и Ольга связаны. Славка, которому я якобы испортила жизнь и разбила семью, и Стас — это одно и то же лицо. Ирина — родственница Ольгиному мужу. У них одинаковая фамилия». Василий присвистнул. «Ирина что-то подсунула мне в последний день перед декретом. Я поэтому отравилась. Они надеялись, что я попаду в больницу, и сделать с фирмой будет ничего нельзя. И документы Ирина спрятала, и вирус подселила. Не знаю, кто его создал». Швецов покосился на следователя. Тот откашлялся, привлекая к себе внимание. «Вот это как раз ясно. Ольга Звягинцева, пока сидела с ребенком, освоила новую профессию. Несколько курсов онлайн-программирования. В ее квартире мы обнаружили методички по созданию таких программ. Компьютер изъят. Нам еще предстоит выяснить, как именно Звягинцева сработала. Возможно, у нее есть соучастники-хакеры, а также степень участия Ирины Борисовой в сегодняшнем происшествии». «Она в положении». Инда почувствовала себя такой усталой, такой старой и никому не нужной. Отвернулась, уставилась в окно, по стеклу скатывались серые слезы. «Ей нельзя волноваться». Уже садясь в машину скорой помощи, она наконец увидела Ольгу. Потрепанная и растерянная, она сразу преобразилась, увидев соседку. «Думаешь, от меня избавилась, теперь тебе Стас достанется? Я тебя из-под земли достану, если ты к нему подойдешь, поняла?» Верещала та, вырываясь от оперативников. «Сумасшедший!» — прошептала Инга. Прохрипела через проезд. «Дался мне твой кабелина!» Инга покачала головой, облокотилась на руку Швецова, притянула к себе и прошептала в ухо. «Насчет этой истории с химчисткой». Она заметила, как вытянулось его лицо, торопливо дополнила. «Я не подумала, что это будет так звучать. Прости меня». Ее уже усаживали в машину скорой помощи. Фельдшер торопился, отгораживал Василия от машины. Швецов странно смотрел на Ингу, будто прощался. Она поднесла руку к уху, изображая звонок, постаралась улыбнуться. Он сунул руки в карманы брюк и опустил глаза. Эпилог. 100 лет не было таких солнечных дней, как утро этого понедельника. Швецов замер, присел на капот серебристой иномарки, подставил лицо солнцу. Мысли, словно кости на деревянных счетах, гулко перебрасывались с одной стороны на другую, не находя ни опоры, ни препятствий. На душе было пусто, словно выгорело все. Дымное попелище осталось, и все. С утра заехал в Джус Олимпик, забрал документы. Кадровик еще не оформила его, растерялась. «Не переживайте, пусть все останется как есть». Улыбнулся ей, забирая трудовую книжку. Пошел в приемную. Инга уже уехала в налоговую, тонкий шлейф ее духов будоражил воспоминания, тлел в груди. Швецов забрал свои личные вещи и, не дожидаясь ее возвращения, уехал. Припарковал машину на набережной, немного постоял, подставив лицо солнцу, неторопливо подошел к парапету. В темной глади Москвы реки невесело толпились облака. На гребнях волн уже скопился тополиный пух. Покачивался тяжело и лениво. Вдалеке из летнего кафе лилась музыка. За спиной шуршали колеса проезжающих автомобилей. Всем все равно. Инга выскочила из здания налоговой, чувствуя себя студенткой, неожиданно получившей зачет автоматом. Пузанков расплывался в комплиментах, наслышанный о субботнем происшествии, сетовал на нездоровый Ингин вид. Это он еще синяк на гортани не видел, который молодая женщина прикрыла тонким шарфом. Готов был и сроки предоставления документов передвинуть. «Ну, это уж дудки!» Прохрипела Инга и сунула ему под нос 10 листов реестра передаваемых документов, и тяжко бросила на стол подшитые папки. «Наслаждайтесь. Получите, что называется, и распишитесь. И не забудьте разблокировать счета». Наскоро оформив пропуск, выскочила на крыльцо. День еще не разогрелся, только начиная растапливать и смешивать в горячем котле ароматы смолистой липы и сирени. Первый тополиный пух щекотал кожу, ложился прозрачным снегом на траву, лип к ногам. Инга села в машину, достала из сумочки сотовой, задумчиво погладила большим пальцем черное стекло, набрала номер. Долгое молчание. Сигнал сработавшего автомата переадресации и голос Танечки с ресепшн. «Добрый день. Офис компании «Джус Олимпик». Чем я могу вам помочь?» «Добрый день, Татьяна. Это Инга Павловна. Не могу дозвониться до приемной. Василий Андреевич не на месте?» Короткая пауза, замешательство. «А он сегодня утром приходил, оставил заявление». «Какое заявление?» Не поняла Инга. «Об уходе. Ну, собственно, его не успели оформить, поэтому просто забрал документы». У Инги опустились плечи. Улыбку словно стерли с лица. Перед глазами встала его фигура в окне отъезжающей машины скорой помощи, неопределенный взгляд в сторону. Неопределенный взгляд в сторону в ответ на ее намек созвониться потом. Она так и не позвонила ему ни в субботу, ни в воскресенье, когда сбежала из больницы под расписку. Планировала, как увидит в офисе утром перед поездкой в налоговую. Напялила вишневый комплект, тот самый. Для особого случая и особого настроения. Но забежала за документами еще до начала рабочего дня. Место Швецова пустовало. А сейчас как? А сейчас так же пусто стало в душе. Инга завела автомобиль, неторопливо выехала с парковки, мысленно прокручивая их недавний разговор. Но ведь он же вернулся, значит, готов был что-то обсуждать. Отчего же ушел сейчас, когда он ей больше всего нужен? Инга резко затормозила, едва не пропустив запрещающий сигнал светофора. Автомобиль сзади нервно загудел, водитель красноречиво покрутил у виска. «Все верно», — кивнула ему. «Я идиотка». По щекам текли слезы, автомобили сигналили и объезжали ее по соседней полосе, а она, спрятав лицо в ладонях, ревела в голос. В окно постучали, Инга покачала головой и замахала руками. «Старший лейтенант Скворцов, с вами все в порядке?» Инга покачала головой. «Что делать, если очень сильно обидел человека, и он больше не хочет быть рядом с тобой?» Гаишник пожал плечами, виновато оглянулся на напарника. «Извиняться? Вы, гражданка, автомобиль припаркуйте в карман, а не то поставим на штрафстоянку», — предупредил он. Инга кивнула. Она остановилась во дворе пыльной девятиэтажки, недалеко от площади трех вокзалов. Сырой подъезд в строительных лесах, запах краски. Третий этаж. Черный пупырышек звонка. Инга постояла за дверью и решительно надавила на него. Минутная пауза. Инга хотела позвонить повторно, когда дверь распахнулась, выпустив на лестничную клетку сквозняк. На нее смотрела худенькая молодая девушка, лет 20 на вид. Потрепанные по последней моде джинсы, вытянутая футболка. Девушка была в инвалидной коляске. Инга растерялась, уставившись на незнакомку. «Вам кого?» Голос очень тихий, как шелест сухой листвы. «Мне Татьяна Васильевна Надеждина нужна. Она здесь проживает?» Инга с сомнением сверилась с адресом. Девушка кивнула. «Здесь, только ее нет, она на работе». Инга нахмурилась, припоминая график, вроде уборщицы сегодня выходной. «А вы кто?» Девушка с интересом разглядывала Ингу, неторопливо, будто перебирая драгоценности в бабушкиной шкатулке. «Я с работы». «С какой из?» «Мама на трех работах. Понедельник, среда и пятница убирается в торговом центре здесь неподалеку. Вторник и четверг по дежурству в клининговой компании, если есть заявки. В выходные в бизнес-центре. Вот оттуда. Я могу зайти?» Девушка пожала плечами и отъехала в сторону, пропуская внутрь. «На кухню проходите». Инга кивнула. Сбросила туфли и прошла по коридору в крохотную, как и все в этих домах, кухоньку, в которой едва поместился стол, два табурета. Вдоль стены замер давно вышедший из моды гарнитур. Вместо подоконника оборудован стол, на котором от стены до стены широкоформатный монитор, черная клавиатура, графический планшет. С экрана на Ингу смотрела жар-птица с тонким девчоночьим лицом и живым удивленным взглядом. Над верхней губой трогательный пушок. Рыжие волосы сливаются с огнем перьев. В тонких пальцах ярко-голубой кристалл. Девушка подъехала к столу. «Чаю хотите?» Инга отказалась. «Может быть, оно и к лучшему, что вашей мамы нет. Наверное, мне даже с вами удобнее поговорить будет». Инга старательно подбирала слова. «Понимаете, ваша мама оказала мне большую услугу. Очень. Я хотела бы отблагодарить». Девушка невесело усмехнулась. «А, так вы это та начальница, которую мама с любовником застукала в субботу? Мама извелась, решила, что вы ее теперь уволите». В серых глазах девушки мелькнул грустный интерес. Инге отчего-то стало не по себе. Вроде бы девчонка молоденькая, а взгляд как у старухи, сухой и обреченный. «Ничего не надо, мама не возьмет, у нас все есть». Девушка посмотрела коротко, но Инге стало совершенно ясно, что разговор окончен. «Простите, а кто это рисует?» «Я. Вот нашла себе применение». Девушка впервые улыбнулась, в глазах заискрился интерес. Инга просветлела. «А сделайте мне дизайн для сайта. Он у нас такой, знаете, официальный, как у всех, пафосный. А я хочу, чтобы как птица счастья и удачи. Как вот это чудо на вашем мониторе». Девушка прищурилась. «Как вас зовут?» «Инга. А я Светлана. Позвоните мне на следующей неделе, но имейте в виду, я возьму дорого». «Имейте в виду, Светлана, вы отработаете каждую копейку, которую я вам заплачу. Недаром меня зовут Стервой. И подумайте о таком логотипе, который можно было бы визуализировать в 3D. Кажется, я созрела на ребрендинг». Панельная девятиэтажка в спальном районе. Крохотный убитый двор с выщербленным асфальтом и покосившимися ограждениями. Инга и не подозревала, что в Москве еще такие встречаются. На парковке в торце дома замерла знакомая серебристая иномарка. Инга нерешительно потопталась у домофона. Повезло. Из подъезда выскочил паренек с щенком лабрадора на поводке. Белобрысый пес торопливо ткнул Ингу носом, шлепнул хвостом по лодыжке и умчался в сторону пустыря. «Извините!» — крикнул раскрасневшийся паренек. Инга придержала дверь, вошла внутрь. Сердце колотилось так, словно сейчас выпрыгнет из груди. Она поднялась на 4-й этаж, застыла на лестничной клетке, как школьница. Она в 8-м классе очень влюбилась в мальчика из 10-го класса. Кажется, его звали Роман. Певец, гитарист и звезда школы. И вот как сейчас она топталась под его дверью, не решаясь позвонить. Пулей убегала пролетом выше, если слышала шаги за дверью. А потом увидела его с дылдой из 9-го класса, проревела всю ночь. Сейчас она тоже боялась позвонить и увидеть, что ей откроет какая-нибудь дылда. Терлась у перила, тяжело дышала. Подходила к двери, долго маялась под ней, дотрагивалась до черного пупырышка звонка и тут же с чувством отдергивала указательный палец и закусывала нижнюю губу. 1, 2, 3, 4. Привычно считала про себя. Дверь внезапно распахнулась, выпустив на лестничную клетку солнечный луч и Швецова. Инга судорожно сглотнула и прижала руку к горлу. Василий в широких домашних шортах, без рубашки, волосы убраны в хвост на макушке. Тонкий греческий профиль, карие с золотистым блеском глаза, аккуратная бородка в стиле испанских конкистадоров. Такой знакомый и чужой одновременно. Облокотился о косяк, прищурился. На привычном, спокойном, почти суровом лице ожидание. «Привет». Первый прошептала Инга. «Привет», — отозвался тихо. В глазах будто искра от огнива полыхнула и тут же погасла. «Ты будешь стоять или зайдешь?» Она шагнула к нему, проскользнула внутрь. Здесь также пахло остро бергамотом и иланг-илангом. Инга нервно сглотнула, решительно не понимала, с чего начать разговор. И главное, нужен ли этот разговор ему? Больше всего на свете сейчас она боялась снова стать той 8-классницей на лестничной площадке, ревущей от одиночества и досады. Не оборачиваясь, Швецов прошел в кухню. Инга слышала, как зазвенели чашки и полилась вода. Прокралась за ним, прислонилась к стене. «Мы так и не договорили», — прошептала, исследуя его гладкую спину. «Вот сейчас дотронуться, провести указательным пальцем по рельефу плеча, коснуться губами кожи между лопатками». Вдохнуть его аромат. «Потому что ты опять начнешь говорить про свои деньги, а эта тема меня задолбала». Спокойно, будто передавал за проезд в маршрутке, отозвался Василий. «Кофе будешь?» Инга прикрыла глаза. Знаешь, я оказалась не готова к тому, что довериться не могу никому, кроме тебя. Во всем моем окружении ты стал единственным человеком, которому я хочу довериться. Но я все испортила. Хотела сохранить дистанцию, не пускать в свой мир. Тебе это удалось. Простишь ли ты меня? Он прислонился плечом к стене справа от нее, посмотрел в упор. Зачем? Вопрос застал ее врасплох. Он внимательно изучал ее, наблюдал, как она по рыбье беспомощно открыла рот и закрыла его снова. И ждал. «Зачем я тебе понадобился?» Он скрестил руки на груди. «Знаешь, в тот день, когда тебя увидел первый раз, я увидел ослепительную женщину, которой хотелось восхищаться и служить, приносить тапочки. Но я не готов быть твоей половой тряпкой, понимаешь?» Инга в растерянности опустила глаза, не зная, что еще можно сказать. В горле начало першить, в уголках глаз стало предательски влажно. Она шмыгнула носом, оттолкнулась от стены, собираясь уйти. Он перехватил ее за руку, привлек к себе так, чтобы она оказалась перед ним, чтобы ее распахнутые в слезной пелене глаза оказались рядом. «Но я не готов позволить тебе уйти». Его рука поднялась от запястья к локтю, задержалась на предплечье, скользнула под волосы. «Давай попробуем сначала». «Давай», — выпустила вместе со всеми тревогами. Он наклонился, прошептал, невесомо касаясь ее губ. «Меня зовут Василий Швецов, и я ни за что на свете не буду с тобой работать». «Точно?» «Точно». Теперь она знала, что такое безапелляционно. «Хорошо. Можно ли, пока мы на пороге знакомства, ответить на вопрос, который мучает меня уже почти неделю?» Он усмехнулся уголками глаз. «Ну, валяй». Протянул уже медленно, целуя уголок ее рта, из-за чего у Инги подкосились ноги, а в животе стало горячо и колко. «Ты делаешь шугаринг?» Поцелуй окаменел на ее шее. Лицо Швецова вытянулось. «Вот сейчас не понял». Инга шумно посопела, провела кончиком пальца по гладкой груди. «Ну, здесь чаще всего волосы у мужчин, а у тебя лысо». Он прикрыл глаза, втягивая аромат незнакомых, но таких невозможно родных и манящих духов, потерся носом о ее лоб, а в следующее мгновение подхватил на руки. «Это генетика. После 40 вырастут». Пробормотал, уже толкая дверь в спальню.